Глава 23. Проснулись Тамретта с Элизабет от того, что дверь шумно открылась, и комнату заполнили незнакомые девичьи голоса. Отряхнув сон, подруги поднялись с кресел, оглядывая вошедших. «Ой, девочки, у нас новенькие!» — воскликнула одна из девушек, обладательница стройной фигуры, приятного лица и черных, как смоль, волос. «Ну вот, еще две!» — уныло вторила ей другая девушка. Она была ниже ростом предыдущей и тоже не лишена привлекательности. Ее каштановые волосы в беспорядке разметались по плечам. «Здравствуйте!» — не дала им продолжить Тамретта. «Меня зовут Тамретта, а мою сестру Теолана. Она немая, поэтому можете по всем вопросам обращаться ко мне». «Вы только посмотрите, во что они одеты!» — смеясь, воскликнула третья девушка. «Какой срам! Это надо же, с кем нам приходится делить комнату!» «Я на твоем месте не бралась бы судить о человеке по одежде», — гордо прервала ее Тамретта. «Неужели ты хочешь сказать, что являешься непорочной?» Девушка притихла, уставившись на новенькую, которая не полезла за словом в карман. В ее глазах гнев сменился на удивление, а потом на раскаяние. «Меня зовут Барбара», — сказала она после затянувшегося молчания. При этом девушка смерила новеньких высокомерным взглядом своих голубых глаз, в которых скользнула неприкрытая высокомерность. Высокие скулы и чрезмерно пухлые губы придавали ей схожесть с рыбкой, а золотая копна волос делала ее лицо очень выразительным. «Я Мэри», — доброжелательно улыбаясь, представилась девушка, которая первая заговорила с новенькими, стройная брюнетка с обворожительной улыбкой. «Меня зовут Джуди», — сказала вторая. «А меня Ан», — отозвалась еще одна обитательница этой комнаты с карими миндалевидными глазами. Хотя нельзя было с уверенностью говорить о том, что они карие, потому как глаза отливали янтарным цветом, придавая лицу загадочное выражение. Волосы медового цвета длинными гладкими прядями аккуратно лежали на спине. Брови в разлет делали взгляд пронзительным и слегка строгим. Смуглая кожа золотистого оттенка завершала композицию янтарно-медово-золотых оттенков. Девушка была необычайно привлекательна, и вся ее сущность была пропитана загадочностью. С грацией дикой пантеры Ан подошла ближе к новеньким, не спуская глаз с Элизабет. «Я Берта», — представилась девушка с ярко-зелеными глазами и рыжими волосами. Ее вздернутый носик был усыпан веснушками, что придавало ей особое очарование. С учетом того, что кожа у нее была белоснежной, яркие волосы и глаза выделялись особенно броско. Ее узкая талия была затянута в жесткий корсет, отчего девушка казалась очень хрупкой, как фарфоровая статуэтка. «А это Маргарет и Линда», — кивнула Берта в сторону подруг. Элизабет и Тамретта внимательно вслушивались в имена девушек, пытаясь запомнить, кто есть кто. Однако они не смогли сразу уместить в голове, как кого звали. Оставалось надеяться на то, что по мере общения все станет на свои места. «Вы уже выбрали кровати, на которых будете спать?» – спросила Мэри. «Теолана будет спать на этой», – Тамретта ткнула пальцем в кровать у камина. «А я лягу на той». Ее палец устремился на кровать у выхода, в том же ряду, в котором была кровать Лис. В глазах Элизабет замерло желание занять кровать в противоположном ряду у выхода, чтобы быть поближе к подруге, но та, казалось, не заметила этого. «Потом, если получится, займем кровать, стоящую рядом с твоей», — тихо прошептала она Лис. «Просто тебе необходимо спать в укромном уголке, а не возле двери, у всех на виду». «Вы тоже будете танцевать перед господином?» — спросила Ан, внимательно рассматривая новеньких. Видимо, она оценила их красоту, так как глаза ее блеснули злым огоньком соперничества. «Надеюсь, что да», — незамедлительно ответила Тамретта. «Но вы же знаете, что великий повелитель проводит вначале осмотр танцовщиц», — ехидно продолжила Ан. «Он не берет тех, кто ему не понравится». «А что, отбор очень жесткий?» — удивилась Тамретта. «Да, конечно, из предыдущей партии осталась только Маргарет». Произнося это, Ан кивнула в сторону черноволосой красавицы, стоящей в углу. Глубокие синие глаза Маргарет, не мигая, смотрели на новеньких из-под густых длинных ресниц. Тонкие губы слегка напряглись, а изящные пальцы сплелись, выражая недовольство. Черные волосы были уложены в прическу, из-за чего овал лица казался строгим, а шея длинной. «Не уверена, что она танцует лучше меня, но она очень понравилась господину», — продолжила Анн, гордо вскинув голову. «А остальных он еще не видел?» — осторожно поинтересовалась Тамретта, оценивающе оглядывая присутствующих. Она понимала, что чем некрасивее были бы конкурентки, тем больше было шансов у них с Элизабет остаться в Наримете. Но соперницы, как назло, были одна красивее другой. «Пока нет. Смотр будет сегодня вечером, так что готовьтесь», — хихикнула Анн. «Ты, мне кажется, вполне подойдешь», — сказала Джуди Тамретти. «А вот насчет твоей немой сестрицы у меня сомнения». «Не хочешь ли ты сказать, что она уродлива?» — возмутилась Тамретта. «Нет, она далеко не уродлива, но ведь она немая», — звонкий смех девушки наполнил комнату. Элизабет сверкнула глазами и готова была кинуться на обидчицу с кулаками. Презрительно глядя на Джуди, Элизабет, как бойцовский петушок, направилась к ней. Но между ними встала Тамретта и раздвинула руки, отдаляя девушек друг от друга. «Ты забыла об одном», — злобно прошипела Тамретта, — «что Теолана пришла сюда не петь, а танцевать. А со слухом у нее все в порядке, будь уверена». Больше никто не взялся критиковать новоприбывших. Подружки смогли спокойно присесть на кровать Лиз, чтобы оглядеть девушек. Те суетились и прихорашивались перед зеркалом. Черноглазая шатенка вертелась, расчесывая очень длинные волосы и подкрашивая губки. Она вся искрилась надеждой. Выражение лица было добрым и слегка насмешливым. «Линда», — окликнула ее Маргарет, — «смотр будет вечером. Так зачем ты так прихорашиваешься? К назначенному часу макияж сотрется». «А вдруг сюда заглянет кое-кто?» — загадочно произнесла Линда. «И кто же?» — не поняла Берта, лежа на своей кровати. «Ой, девочки!» — с мечтательным выражением лица произнесла Линда. «Когда вас вели по центральной лестнице, неужели вы не видели портрет сыновей господина?» «Да, они красавчики», — согласилась Джуди. «И я так думаю. Один красивее другого. Такие гордые, независимые и молодые. Вдруг они захотят развлечься и заглянут к нам?» — захихикала Линда, закружившись перед зеркалом, отчего длинные пышные юбки разлетелись волнами. «Так вот ты о чем думаешь, бесстыдница», — упрекнула ее Мэри. «Да ладно тебе, как будто сама вчера вечером не расспрашивала призрака о них», — тут же ответила ей Линда и укоризненно посмотрела на собеседницу. «Я просто так, из любопытства», — попыталась оправдаться Мэри. «Но он все равно ничего толком не рассказал о братьях». «Так я и поверила», — засмеялась Маргарет. «Ну и что здесь грешного?» — отбивалась от нападок Мэри. «Да ничего», — отмахнулась Маргарет. «И я так считаю», — присоединилась Берта. «Что тут такого? Они действительно красивы. И, насколько я знаю, холостые». Девичий хохот огласил комнату. Элизабет сидела на своей кровати, ни жива, ни мертва. Каждое упоминание о Джеке больно ранило душу девушки, заставляя вспоминать прекрасные серо-зеленые глаза, рельефный изгиб губ, его обворожительную улыбку и нежные теплые руки. Как же она боялась увидеть его и в то же время мечтала о встрече. Она и раньше часто рисовала в своем воображении их встречу, но тогда она даже не предполагала, что эта встреча действительно может состояться. Нынешние обстоятельства многое меняли, и то, что раньше казалось глупой мечтой, теперь становилось реальностью. Но ведь она поклялась себе, что больше не вспомнит о Джеке и не будет мечтать об их встрече. Однако сердце, вопреки разуму, диктовало свои условия. «Только призрак Горенция мне что-то непонятное сказал о младшем», — донеслись слова Мэри до сознания Элизабет, находящегося далеко в прошлом. «Что же такое?» — послышались вопросы. Мэри, ощущая на себе повышенный интерес собеседниц, гордо расправила плечи и неторопливо прошлась по комнате. Ожидание ее рассказа напряженной тишиной повисло в воздухе. Все внимательно смотрели на девушку, дожидаясь продолжения. Наконец Мэри, насладившись вниманием со стороны слушательниц, продолжила. «Никто особо не рвется обсуждать этот вопрос, но, насколько я поняла, он умер. Какой-то несчастный случай. Говорят, что он был подвержен сильному заклятию, которое не удалось снять, и он погиб. Сердце Лис подпрыгнуло и замерло. Дыхание прервалось, а слезы отчаяния наполнили глаза и, перекатившись за века, потекли по щекам. Всего этого девушка не заметила. Она не заметила даже того, как сама она вскочила при этих словах и уставилась на сообщившую эту новость Мэри. «Ха, ты только глянь на нашу Тихоню!» — раздался дерзкий противный голос Барбары. «Наша немая красотка влюблена в господского сына!» Ее хохот поддержали все присутствующие здесь девушки, кроме Тамреты. Ни одного понимающего лица. Все с издевкой смотрели на Элизабет, дрожащую от услышанного. «Да вы только гляньте на эту глупышку!» – издевалась Барбара. «Что, рассчитывала на любовь младшенького? Да, он красавчик, ничего не скажешь. Даже красивее брата. Но он мертв. Как обидно! Ты так и не завоюешь его взаимность!» Барбара подошла к Элизабет и с сарказмом посмотрела в заплаканные глаза. Она, потешаясь, скорчила сочувствующее лицо. Вид ошеломленной и убитой горем Элизабет вызвал еще одну волну хохота. «Немедленно оставьте ее в покое», — решительно вмешалась Тамрета. «Просто она очень переживает за семью повелителя, как и всякие выборки. Неужели вас ни капли не волнует горе повелителя?» Пристыженные девушки тотчас замолчали, но продолжали внимательно наблюдать за Элизабет. Да, влюбленность девушки никак нельзя было замаскировать под какое-то там сопереживание господину. Тамрета усадила подругу в рядом стоящее кресло. Благодаря этому Элизабет оказалась спиной в комнате, что избавило ее от насмешливых взглядов злых девушек. Впрочем, как их можно было обвинять в злорадстве, когда каждая из них видела в Элизабет в первую очередь соперницу, причем очень привлекательную. Помимо этого, все они являлись уроженками Ибварка, и их происхождение несло на себе клеймо зла. «Говорят, что он погиб из-за девушки», — не унималась Барбара. «Как жаль, дорогуша, что это была не ты!» Как хотелось Элизабет в этот момент вонзить свои острые коготки в эту ухмыляющуюся физиономию. С каким бы удовольствием она сказала этой жуткой девчонке все, что она о ней думает. Ведь эта злюка совсем не знает Джека. Какое право она имеет говорить о нем? «Ничего, дорогуша, ради тебя он обязательно оживет», сказала Барбара под новый взрыв хохота. В глазах Лис все расплывалось. «Как могло случиться, что Джек умер? Этого не может быть!» Она не верила в это. «Может, девушки ошибаются?» Хотя нет, на это надежды слишком мало. Дворцовые сплетни всегда отличались достоверностью и коварством. Элизабет тупо уставилась на портрет матери возлюбленного, моля Бога, чтобы это было неправдой. Но от ее желания вряд ли могло что-то измениться. Боль утраты была настолько невыносимой, что весь мир померк для Элизабет. Когда она думала, что Джек забыл ее и перешел на сторону отца, зло застило ей глаза, мешая разобраться в чувствах. Сейчас же ее переполнили отчаяние и боль. Нестерпимая боль. Она взвыла, как раненый зверь, позабыв, что находится среди злобных насмешниц. Она рыдала во весь голос, забыв, что ей надо изображать немую. «Вот видишь, твоя сестренка может не только молчать», — смеялась Джуди. «Она может прекрасно выть! Ха-ха-ха!» Тамрета не знала, как утешить подругу и заставить ее в порыве горя ничего не сказать, чтобы не выдать свой голос. Выть — одно, а говорить — другое. Выручила ее Лори. Скрытая высокой спинкой кресла, она влезла Элизабет на плечо и зашептала прямо в ухо. «Ты с ума сошла? Как ты можешь? Один неверный шаг, и весь наш план пойдет на смарку. Ты что, не понимаешь, что ты ставишь под удар не только свою жизнь, но и жизнь Тамреты? Если тебе все равно, что будет с тобой дальше, то пожалей хотя бы ее. Она ничего плохого тебе не сделала. Замолчи, успокойся. Надо сконцентрироваться на дальнейших действиях, которые спасут Кровби и твой мир». Продолжая всхлипывать, Элизабет попыталась взять себя в руки. Издевки, слышавшиеся со всех сторон, злили ее. Но необходимость молчать охлаждала пыл девушки. Тамрета отчаянно защищала подругу, призывая девушек к совести, но это слово явно отсутствовало в их лексиконе и понятиях. Шмыгнув носом, Элизабет вновь подняла глаза на прелестное лицо, успокаивающе смотрящее на нее с портрета. Они обе любили одного и того же человека, ее младшего сына. Только его матери не пришлось наслаждаться этой любовью из-за своей смерти, а Элизабет из-за его смерти. Наконец Элизабет полностью овладела своими эмоциями и гордо повернулась к окружающим. Злые ухмылки были ей неприятны, но она сама виновата, дала повод для издевок. Но в этот момент бедная девушка не могла сдержать чувств. «О, наша прекрасная леди наконец успокоилась!» – процедила сквозь зубы Маргарет. «Может, расскажешь языком жестов о своей любви к прекрасному принцу?» Элизабет ответила ей усталым взглядом. «Ладно, хватит потешаться над немой», — осадила ее Мэри. «Кто из нас не мечтал бы о любви прекрасного парня? Тем более ты и сама знаешь, что сыновья великого повелителя недавно вернулись из длительной поездки, поэтому Теолана не могла его раньше даже и видеть. Может, ею действительно движет чувство жалости к несчастному парню? Такой молодой, такой красивый и такая судьба!» Пошептавшись и посмеявшись, девушки занялись своими делами. Мэри разлеглась на кровати, читая книгу. Анн и Берта укладывали какие-то вещи в шкаф, только Джуди с Маргарет ехидно похихикивали, сидя на кровати Джуди. Кровать Линды стояла возле кровати Элизабет, и она, не вставая со своей кровати, тронула руку Лиз, которая лежала, свернувшись в калачик. «Теолана, не обращай внимания на девчонок. Это все из-за конкурса, который мы должны пройти. Каждая хочет уничтожить другую хотя бы морально, раз уж физически нельзя. Не переживай, вечером все решится. Оставшиеся станут добрее. А что насчет выбывших, то оставшимся до них не будет никакого дела. Успокойся и попробуй поспать». Хорошо ей было говорить. Она же не знала и половины того, что печалило Элизабет. Она не могла даже догадаться об истинной причине поведения девушки. Лиз благодарно посмотрела на Линду и улыбкой ответила на ее доброту. «Хочешь, я поменяюсь местами с твоей сестрой, и вы будете вместе?» Элизабет отрицательно покачала головой. Хоть ей и хотелось, чтобы Тамрета была рядом, но ее совесть не позволяла переселить Линду с кровати, которая той нравилась.